Глава 18. Я тогда уже умел танцевать и варить, и посуда была готова, и платье было готово, и итальянец поднял камень и первый раз назвал меня Яковом, будто повысил меня в звании от Шейнфельда до Якова, от простого бедного солдата до большого генерала от любви. И вся деревня пришла читать объявление про свадьбу, которое он повесил. Слова были такие красивые и такие простые. Брачный союз, избранник ее сердца. И точное число, и час, и день, и месяц, и год, чтобы все было ясно, и чтобы везение со случаем и судьбой не смогли вмешаться. И через несколько дней я поехал на автобусе в Хайфу с красивой курицей дать раввину и сообщить ему дату, и посмотреть, чтобы он не забыл приехать, потому что ты ведь знаешь, как оно у этих пейсатых жуликов. Деньги за доброе дело ему, видишь ли, брать запрещено, но жирную курицу, только чтобы напомнить ему, что нужно сделать это доброе дело, тут он, пожалуйста. Так вот, Зейде, ты меня все время спрашивал, как я научился варить и шить и танцевать, да? Теперь ты знаешь. И неважно, что сказал Глоберман. Мировая война была и для этого тоже. Чтобы англичане поймали Сальваторе в пустыне и привезли его сюда, в лагерь военнопленных, и чтобы он убежал и пришел ко мне и научил меня всем этим вещам и правилам. Потому что если не для этого была война, так для чего же? Я тебя спрашиваю, для чего? Что, для моей любви не полагается большая война? Сначала я думал, что он научит меня варить итальянскую еду. Все эти локшин, макароны их знаменитые, с помидорами и сыром, но нет. Он сам мне сказал, что для еврейской свадьбы еда тоже должна быть еврейская. И он пошел посмотреть у Ализы Папиш, как она варит, и тут же начал варить, как будто сам родился на Украине, и меня тоже при этом учил. И на свадьбу я сделал селедку трех видов, одну со сметаной и зелеными яблоками для аппетита, одну с луком и подсолнечным маслом и лимоном для души, и одну с уксусом, и маслом, и лавровым листом для тоски, чтобы есть с хлебом и шнапсом. И куриный бульон я сделал с креплех, с вареничками, в котором кружки жира улыбались тебе, как золотые монеты, и с укропом, нарезанным так мелко, что ты вдруг слышал, как все люди вздыхают над тарелкой, в которой каждый видел свою маму, как дрожащую картинку в этих кружках в бульоне. И тесто для креплех я тоже сам сделал, потому что в креплех то, что снаружи, важнее, чем то, что внутри. И эту курицу, которую в Киеве только богатые украинцы ели, курицу в чугунке, и это я сделал. И украинский борщ с картошкой и капустой, и буряком, и говяжьим мясом. Так хорошо этот итальянец знал правила, что он даже записал мне: не забыть положить каждому половинку зубчика чеснока возле тарелки борща, чтобы натереть корочку хлеба. И салат из редьки, натертый на крупной терке, с жареным луком, немного подгорелым, со своим жиром. Сбоку у каждого немного хрена, не красного, а белого, такого горького, что слезы от него текут у тебя из носа, а не из глаз, и в живот он спускается тебе не через горло, а как ему захочется. И для питья я поставил холодный свекольник с ложкой сметаны в каждой чашке, красивый, как снежная гора среди крови, и гранатовый сок, который он приготовил еще до начала зимы, потому что я рассказал ему, как ты любишь гранаты, Юдит. и три вида варенья я сделал. Из клубники, и из малины, и из черных кислых слив с того дикого дерева, что по дороге к Ваде. И все это было в тех красивых мисках, что дал мне Сойхар. От немцев да сотрется их имя. Что тебе сказать, Зейде? Больших денег мне все это стоило. Я продал много своих бедных птиц для этого, и Сойхар тоже много чего мне дал, потому что при всех своих деньгах и крови, и насмешках он был хороший человек, Сойхар. Лучше всех нас он был, этот разбойник-убийца. И много продуктов он дал мне совсем даром. Он ведь заработал большие деньги в голодные времена. Он знал разные фокусы, как обмануть в документах про корову. И все инспекторы это знали, но поймать его ни разу они не поймали. Еду я сделал примерно на 100 человек. Но со всей долины почуяли запах и тоже пришли. 100 человек расселись есть, а остальные остались смотреть и нюхать. И никто не жаловался, потому что не так для еды они все пришли, как из-за любопытства к моей любви и из-за моей серьезности в этом деле. Потому что когда любовь и серьезность идут вместе, Зейде, ничего не может встать на их пути. И такое красивое зимнее солнце светило. Но для меня в этом не было ничего особенного, потому что свадьба, которую готовят во всех деталях, у такой свадьбы и погода будет хорошая. И я пошел к нашим деревенским столярам и взял у них доски и поставил на козлы, и белые скатерти я положил, и стулья для приглашенных, все сам. А потом я умылся и оделся, и в 4 часа после полудня в синих брюках и в белой рубашке я стоял в праздничной одежде избранника и ее сердца и говорил всем: «Заходите, заходите, друзья, у нас сегодня свадьба. Спасибо, что пришли, друзья. Заходите». И все заходили, очень серьезные, и запах пищи над головой стоял, как тоска. Ибо что есть потребность в пище духовной, как сказано в Танахе, если не тоска души по своей еде? Потому что бывает еда для тела, как мясо и картошка, а бывает еда для души, как чарка самогона и кусок селедки. И тут приехал из Хайфы раввин со своими шестами и балдахином и хупой и подошел к столу. И деревенский папиш, про которого я не должен тебе рассказывать, как он любит этих пейсатых, сказал ему: «Ребеню, у нас здесь не все так уж кошерно. У нас здесь в основном еда для неверующих». И подмигнул мне 2 глазами сразу. Он ведь не может подмигнуть одним глазом. У него всегда 2 глаза закрывались, когда он подмигивал. Я испугался, что если он говорит «еда для неверующих», так, может, он знает, что этот мой работник не еврей, а на самом деле итальянец по имени Минаше. Но этот раввин был умный еврей. Он только глянул на деревенского папиша и сказал ему: «Господин еврей, что, я спрашивал тебя, все ли тут кошерно?» И деревенский папиш сказал: «Не спрашивал». И тогда раввин сказал ему: «Если я не спрашивал, почему ты отвечаешь?» И он ел, как будто у него завтра 2 поста сразу. Брал руками и причмокивал губами и вытирал тарелку куском хлеба. Потому что ты можешь что угодно говорить об этих раввинах, но глупыми их не назовешь. Потом он начал приставать, кто невеста и где невеста, и почему она не приходит. И я сказал: «Мы уже приготовили в ее честь все, что положено, и теперь будем надеяться, что мы заслужили, чтобы она пришла. И тогда раввин посмотрел на меня и сказал: «Господин еврей!» Ему, наверное, нравилось так говорить. «Господин еврей!» — сказал он. «Это же не мессия! Это всего-навсего невеста!» А я сказал: «Эта невеста, она для меня мессия!» Этого он уже не мог вытерпеть, и он тут же поднялся со стула и сказал сердито: «Мессии здесь еще нет, но его осла я уже вижу!» Это такая старая-старая шутка. И он уже хотел уходить, но четверо наших парней встали и схватили его за руки и посадили обратно на стул, и он стал ждать вместе со всеми, когда она придет. И мы все ждали и ждали. И что там случилось, я не знаю, но Юдит не пришла. Только ты вдруг прибежал, Зейде. Полчаса мы ждали, и только ты прибежал. Маленький мальчик с белой коробкой со свадебным платьем, которую ты держал вот так в руках, и вошел с ней во двор. Ты помнишь это, Зейда, нет? Как можно забыть такое? Ты вдруг вошел, и все сразу замолчали и стали смотреть на тебя, а ты подошел прямо ко мне. Такой тишине, что можно было услышать, как стучит сердце, твое и мое, и дал мне коробку с платьем, и сразу ты повернулся и побежал домой, не оглядываясь. Я крикнул: «Зейде, Зейде, что случилось, Зейде?» Как сумасшедший я кричал, никого не стесняясь, поднялся и кричал, но ты убежал и не оглянулся. «Разве ты не слышал, что я кричал за тобой? Ты не помнишь? Как ты мог забыть такое?» Ты убежал, а я открыл коробку и вынул перед всеми свадебное платье. Такое белое и такое длинное, и такое пустое оно было без Юдит внутри. И громкий вздох вырвался у всех, потому что от свадебного платья всегда вздыхают, неважно, есть в нем невеста или нет. И тогда четверо парней буквально подтащили раввина ко мне и держали четыре шеста, и я встал под хупой с платьем и сказал ему: «Вот невеста, теперь начинай». И уже слезы начали течь у меня из глаз, как сейчас и как у тебя, Зейде, тоже. Хотя я не понимаю, с чего ты должен плакать. С тобой ведь ничего не случилось. Тебе так даже лучше. Раввин посмотрел на меня и сказал: «Господин еврей, ты насмехаешься над раввином и над еврейской свадьбой». И он уже опять хотел уйти, но эти четверо окружили его и схватили за руки. Тогда он, наверное, понял, что еврейский бог стоит за эту свадьбу, потому что он тут же, как миленький, прочел все благословения и все, что полагается. И я надел кольцо на воздух, который должен был заполниться ее пальцем. А тот самый воздух я его надел. И я сказал, не запинаясь: «Ты посвящена мне по закону Моисея и Израиля». И хотя ее там не было, все знали, кому я это говорю. И хотя она не пришла, она стала моя жена. И вся деревня была при этом. И все видели, что хотя она не пришла, она была там. Юдит, ты была там. И ты со мной. И ты моя.